Я Жданов Владимир Георгиевич, профессор Международной славянской академии, председатель Союза борьбы за народную трезвость. Хорошо. Как здесь оказался? Ну, оказался я уже не первый раз на Ливадии. И, в общем-то, я считаю, что действительно это очень хорошая площадка гражданского общества для того, чтобы обсудить будущую идеологию России. Нам в Конституции наложили запрет на идеологию. Угу. Вернее, нам отменили ту идеологию, которая была этим запретом. Доминирующая, не должно быть. Да, у нас отменили идеологию. Была идеология христианства, мораль Христа, Нагорная проповедь Христа, это одно. Дальше был моральный кодекс строителя коммунизма, это наша идеология. А без идеологии человек жить-то не может. Что такое идеология? Идеология – это изучение идеала. То есть это то, мы должны себе понять, что мы хотим, куда идем, какое мы хотим видеть будущее. Куда идет? Да. Какие будем мы, какие будут наши отношения, и все. Вот это и есть та самая идеология. И нам, наложив запрет на нашу идеологию, нам подсунули буржуазно-либеральную идеологию, которая, в конце концов, в той же Украине выродилась в либерально-фашистскую идеологию. Собственно говоря, и нам ее тоже готовили, и все эти вот белые цветные революции были направлены на то, чтобы установить диктатуру крупного капитала, олигархов, зажать всех, превратить в рабов, в конце концов, уничтожить русского человека. И вот мы сейчас как раз, гражданское общество в первую очередь сейчас и шевелится для того, чтобы действительно показать какое-то будущее, показать те ориентиры, к которым мы хотим идти, четко обозначить то, куда мы точно не хотим идти и не пойдем. Надо сказать, что действительно прислушивается, в том числе и вот эти последние решения о защите семьи, о защите традиционных семейных ценностей и так далее. А все ведь это зарождалось в гражданском обществе как протест против того, что нам пытались внедрить и навязать вот эти вот, в народе их называют либерасты. Я думаю, что так соответствуют. Они, либерасты они эти и есть. Ну и поэтому я тоже, в общем-то, как человек, тертый калач, все-таки прожил жизнь, есть что людям сказать, есть свое понимание жизни, какое должно быть впереди. Ну и в том числе я же все-таки, наверное, крупнейший специалист по алкогольной проблеме, которую нам тоже пытались в ельцинскую пору, так сказать, споить народ и опьяным народом. Управлять невозможно, но помыкать очень легко пьяным народом. Вот. Ну и, собственно говоря, меня как вот специалиста, в первую очередь, как специалиста по трезвости, специалиста, который, в принципе, есть такие редкие люди, их немного, которые могут что-то такое людям рассказать, молодежи. А молодежь после этого становится лучше и перестает употреблять алкоголь, табак, наркотики. Вот, наверное, такие люди, вот к ним я и отношусь, и меня за это, собственно говоря, и ценят. И надо сказать, в Беларуси я был довольно часто, меня здесь очень хорошо знают, половина участников форума подходит, руку жмет, благодарит, что Владимир Георгиевич, когда-то ваши лекции наставили меня на правильный путь, спасли, а, собственно говоря, человек, который становится трезвым, он начинает думать о высоких материях. И о будущем, и об идеологии, и о том, что мы детям так ставим, и какая страна у нас будет. И я считаю, что вот эта миссия, которая на меня возложена, ну, худо-бедно я ее здесь, на этих форумах, и исполняю. Хорошо. Хочу задать такой вопрос. Какие три важные проблемы, которые нужно решить, видишь, вот прямо вот здесь и сейчас, правительству, президентам, людям? Вот три основные проблемы, которые надо вот решить. Я думаю, в первую очередь, самое срочное, надо отрезвить молодежь. Угу. Потому что то, что творится сейчас, это просто кошмар. А мы бьемся, добиваемся, чтобы сделать запрет на продажу употребления алкоголя и табака молодежи до 21 года. Это во всех странах практически развитых это принято. И во всех оно исполняется. Дело в том, что до 21 года формируется и физический, и духовный, так сказать, каркас человека. И дальше уже, как говорят либерасты, можно дать выбор. На самом деле, то, что спаивают молодежь, это спаивают и лишают нас будущего. Пьющий молодой человек, он склонен к чему угодно, только не к созданию семьи, не к тому, чтобы завести, нарожать детей. Для него удовольствие, безделье, эти превращение алкогольное в этих ночных клубах, барах, вот это надо срочно запретить. Тем более сейчас, когда началась специальная военная операция, я думаю, это просто безнравственно, когда основная молодежь, действительно молодежь воюет там, а вот это вот, откосившая от армии, откосившая ночами, пьянствует, развратничает в этих клубах. При этом у каждого справка, что родину защищать у него нет здоровья. По здоровью, да. Я считаю, что вот это надо сейчас, несправедливость эту срочно убирать. Иначе нас эти ребята, которые вернутся с этой войны, они просто не поймут то, что творилось тут без них. И правильно сделают. И правильно сделают. И кое-кому башку открутят и отвердят. Так, трезвость. Трезвость, я думаю. Но я думаю, что действительно надо срочно, нам предстоит очень суровая война с Западом. Необходимо срочно всю молодежь до 25 лет устроить поголовную военную подготовку. То есть вернуть вот это? Нет, надо просто для молодежи до 25 лет, они же уже работают, выходные дни на полигон, обучайся военному делу, защищай родину, восстанавливайся. Надо будет, призовут, и пойдем воевать. Потому что, когда уже надо будет, как выяснилось, начали призывать, а было уже поздно, и уже, как говорится, время ушло. Я считаю, что это второе. То есть, во-первых, в школах вернуть начальную военную подготовку и мальчикам, и девочкам. И молодежь та, которая уже и отслужила, и школу прошла, и те, кто откосили от армии, им в первую очередь. Надо устроить военную подготовку, чтобы они примерно представляли, что это такое. Это вот второе дело, которое я считаю. Ну и третье дело, я думаю, что нам надо раскулачивать этих олигархов, тем более, которые поизбежали отсюда. И эти все средства направлять на то, чтобы не выживало, а нормально жили люди, у которых много детей, которым надо помочь, которое общество просто обидело ни на что. Но если мы с вами отрезвим страну и молодежь, то демографическую проблему мы сами решим. Она решится сама собой. Я вот часто перед молодежью выступаю и говорю, вы знаете, вот в свои прожитые 74 года я вам должен сказать, что самое высшее счастье у человека в жизни – это его дети. Это его дети, внуки. И только бутылка может это счастье либо затмить, либо отобрать насовсем. Поэтому я думаю, что и эти мы проблемы, и тоже их решим. Но я вижу, что сейчас идет все-таки очищение идеологических каналов, где было засилье вот этих либерастов, понимаете. Потихоньку идет, и люди за правдой тянутся. Я с удовлетворением вижу реакцию на этих уехавших звезд, так называемых, понимаете, то есть народ просто перекрестился, что, слава богу, вся эта сволота куда-то сгинула от вся нас. Попса и самое главное, чтобы они не вернулись назад. Да, не дай бог, да. Как клопы, понимаете, как клопы, чтобы не вернулись назад. Ну вот я думаю, что вот эти вот, вот это вот и... Есть те вещи, которыми, собственно говоря, мы и занимаемся на Ливадии. То есть мы это все и пытаемся каким-то образом пробрать жизнь. Слушает нас власть или нет? Я думаю, слушает, потому что любые общественные веяния, тем более патриотические веяния, которые есть, а мы, собственно говоря, все патриоты здесь, России, русского мира собрались, я думаю, что... Власть там идет борьба, но во власти ведь тоже идет мощнейшая борьба. И, собственно говоря, тот же Путин, он не всесилен. Он не может сам, он просто смотрит те, так сказать, векторы, которые в обществе идут, что-то поддержать, что-то притормозить, понимаете? Если общество действительно начнет ясно и четко в каком-то направлении высказываться, я думаю, в этом направлении мы с вами и пойдем. И вот я уже буквально за это время, вот эта Ливадия, она фактически вот была в Москве, была в Казани, Питере. Вот только что в Питере, да, вот сейчас в Минске. И то, как встречает народ здесь нас, видно, что народ соскучился по правде. Может, да. Я вот все время вспоминаю стихи нашего поэта новосибирского. «По возвышенной правде стосковалась душа». Представляете, какой образ хороший. Стосковалась душа, да, у людей по возвышенной правде. Вот эту правду мы несем. Ну, получается, каждый в жизни должен делать то, что он обязан делать перед личностью, перед семьей, родом, да, обществом, миром. Да. А здесь концентрация. Да. Концентрация и сложение вместе. Да. Мне же чем нравится Ливадия, когда разные, казалось бы, люди из разных направлений складывают вместе. Как вот кто-то принес крупицу соли, кто-то водички принес, кто-то котел, кто-то дров. И вот эта каша появляется из топора, да? Вот эту кашу мы сейчас варим здесь. Ну и в заключение у нас хорошая традиция прямо вот на камеру пожелать нашим радиослушателям и зрителям что-то вечное, хорошее, доброе. Прямо вот. Ну, я желаю нашим слушателям и зрителям, желаю здоровья в новом году, желаю нам побед в новом году, чтобы нас, как говорится, не разочаровывали, а радовали успехи нашей страны. Желаю, живите трезво, это я всем всегда желаю. Вот. Ну и желаю, что все-таки сейчас, как ни сложно было, все равно мы должны подумать и о здоровье своем, здоровье своих детей, о будущем нашем. И я, как ведущий специалист по здоровому образу жизни, как специалист по восстановлению зрения у взрослых и детей, тоже призываю, все-таки есть возможность, займитесь, потому что лучше заняться профилактикой здоровья, чем потом ходить по врачам с палочкой и искать уже утерянное здоровье. Так что всем здоровья в новом году. Я думаю, до новых встреч. Сотрудничать мы будем с нашим родным славянским радио. Вот. И что тут скажешь? Помогать будем. Быть добру. Быть добру. Быть добру.